Глава 13. Двое сквозь все. Юрка определенно не знал, куда себя девать. Почему всегда так бывает? Сначала все хорошо и хорошо, а потом вдруг плохо и плохо. Сейчас было плохо. Месяц удивительной сказочной жизни кончился внезапно, и непонятно, что делать дальше. Сначала исчез Свистун. Ах, как хорошо им было втроем! Каждое утро, чуть свет, они с Джеймсом спешили на свой берег к своей заветной бухточке и наперебой насвистывали пароль. Свистун появлялся всегда одинаково. Он подбирался под водой к самому берегу и вдруг взмывал в воздух, отчаянно скрипя и фыркая. И как ни старались мальчишки угадать его появление, он всегда ухитрялся выскочить неожиданно. Невольный испуг ребят приводил его в восторг. Он долго не мог успокоиться, кругами носясь по бухте. А потом они забирались далеко в море, играли, ловили рыбу, причем Свистун вытягивал из глубины таких огромных рыбин, что местные рыбаки проникались к ребятам великим уважением. Рассказам о дельфине они, конечно, не верили, да и мальчишки не очень-то настаивали. В конце концов, если взрослым больше нравятся выдумки о невероятном везении, то пусть себе тешится. Потом они полили костры на берегу и жарили рыбу, и варили уху, и не было ничего на свете вкуснее. Правда, Свистун не очень жаловал огонь, он предпочитал держаться подальше и хрюкал весьма неодобрительно, когда ему предлагали жареное или вареное. Однако ребята не обижались на своего морского приятеля, каждому свое. Но самое интересное начиналось, когда все трое отдыхали, отяжелев от еды. Юрка с Джеймсом в моторке, Свистун снаружи, положив крутолобую голову на борт. Они рассказывали друг другу замечательные истории о море и суше, о людях и дельфинах, о себе и своих товарищах. Ребятам было многое непонятно в рассказах дельфина. Дельфин плохо понимал ребят. Но все-таки им было хорошо вместе. А это уже половина понимания. В тот день все шло как обычно. Они вернулись с хорошим уловом, Джеймс начал разжигать костер, а Юрка чистить рыбу. Свистун крутился в бухточке и недовольно фыркал. Вдруг он замер. «Мама!» Юрка от неожиданности чуть не порезал палец, а Джеймс выронил в тлеющую кучу высохших водорослей целую пачку пироксилина. Пламя ухнуло вверх огненным заревом. Свистун шарахнулся от бухты, да и сами ребята испугались не меньше. А за волноломом, метрах в 100 Маристи, разыгралась семейная сцена. Мать Свистуна, большая, светло-серая, взволнованно трещала, стараясь увести сына в море. Сын пытался что-то доказать, выводя еще более оглушительные рулады, и прорывался вернуться. Наконец, рассерженная мамаша ухватила сына за ласт крепкими зубами и бесцеремонно потащила за собой. Свистун обиженно взвизгнул, но покорился. «Это ты виноват», — сказал Юрка, когда дельфины скрылись. «Зачем такой фейерверк устроил? Они не любят огня, а ты... Свистуну теперь попадет из-за нас». «Я же не нарочно!» — всхлипнул Джеймс. «Уронилась пачка, я чуть сам не стал загораться. Фух-фух!» «Вот и фух-фух теперь!» Свистун не появился на другой день, не появился и на третий. Ребята сидели на берегу грустные, ловить рыбу не хотелось. Моторка бесцельно покачивалась на ленивой зыбе. Потом на целую неделю зарядил дождь, и стало ясно, что Свистун больше не вернется. А теперь улетает Джеймс. Свистун, Закинув голову, Юрка смотрел в небо Адлеровского аэропорта, отыскивая среди толчьи летательных аппаратов китообразный корпус межконтинентального реолета. Когда долго смотришь, начинает казаться, что ты на дне колоссального аквариума, и над тобой гоняются друг за другом пестрые экзотические рыбки. Вот золотым волехвостом всплыл пузатый гравилет. Вот стайка испуганных гупи срезала вираж звено спортивных авиеток. Вот степенно спускаются два туристских дископлана. Чем не семейство скалярий? А вот и Джеймс. 300-метровый реолет поднимается медленно, словно боится передавить ненароком всю снующую вокруг мелочь. Синие с красным лопасти едва подрагивают, и вид у реолета какой-то обиженный. Юрка помахал рукой, хотя отлично понимал, что Джеймс даже в бинокль не разглядит его. Хороший парень Джеймс, настоящий друг. Хотя и любит читать нотации не хуже взрослого. Зато он честный и преданный. Юрка подарил ему на память лучший камень из своей космической коллекции. Кусок лабира, который папа привез с Прометея. Лабир передразнивает окружающее. Положишь его на синее, он становится красным. Положишь на красное, становится синим. На черном он прозрачен, как горный хрусталь, а в темноте светится желтым, как маленький осколок солнца. Такой упрямый наоборотный минерал. Реолет тем временем выбрался из толчии, уткнувшись тупым носом в небо. В следующую секунду у него выросли плазменные хвосты, ослепительные даже на такой высоте. Словно проснувшись, реолет вздрогнул и исчез в стратосфере. Вот и все. Почему хорошее так быстро кончается? Вместе с потоком провожающих, улетающих, прилетающих, встречающих и просто скучающих, Юрка вышел из аэровокзала на площадь. В центре зеленой подковы поблескивала зеркальная спина соленоидного метропоезда. Но лезть под землю не хотелось, да и спешить было некуда. Он взял в автомате двойную порцию ананасного мороженого и побрел к полосе кинетропа. Погода хмурилась, иногда даже накрапывала, и поэтому влажные тротуары бежали по аллеям почти пустыми. Только на крытых лавочках сидели кое-где редкие попутчики, в основном бабушки с малышами. Юрка тоже уселся на лавочку и принялся за пломбир. Чем же все-таки заняться до маминого приезда? Когда он вчера говорил с ней по видику, она улыбалась, а глаза у нее были заплаканы. Папа ее успокаивал, а она ругала этого толстого академика и повторяла про нерешенные проблемы. И про то, что профессор Панфилов заболел. Ей, наверное, жалко Уиса. Он был такой сильный и добрый. Хотя то, что мама приезжает раньше срока, совсем неплохо. С ней веселее. Особенно, когда остаешься без друзей. Папе сейчас совсем некогда. Он работает. Скоро будет международный конгресс, на котором папа сделает самый главный доклад. У папы тоже нерешенные проблемы. На его подопытной планете растения стали ходить и летать, а животные цветут как растения. Когда они попали туда с Земли, а это было еще до Юркиного рождения, то сначала вели себя нормально, а потом стали превращаться в какие-то странные создания. А один человек, который искупался в тамошнем озере, тоже может теперь превращаться в кого захочет. Вот здорово! Если бы такое случилось с Юркой, он обязательно превратился бы в дельфина и нашел свистуна. И тут Юрке послышался знакомый свист. Мальчик недоуменно оглянулся. Но бабушки и малыши сидели, как ни в чем не бывало. Значит, он ослышался. Конечно, ослышался. Отсюда до моря добрый километр, а то и больше. Да и кто мог так свистеть? Надо ехать домой. Одному на улице серо, сыро, холодно и скучно. В такую погоду лучше всего забраться с ногами в кресло и читать про какие-нибудь необыкновенные приключения или фантастику про будущее. Мальчик снова принялся за пломбир, но смутное беспокойство уже стучало у виска. Может, завернуть еще раз на старое место, к морю? А что там делать? Только расстраиваться. Моторка и снасти со вчерашнего дня в бюро проката. Даже кострище смыло дождем и прибоем. Но Юрка все-таки встал и перешел на нижнюю ленту. «Глупости», — говорил он себе, — «как маленький. Ничего на таком расстоянии нельзя услышать. К тому же море изрядно штормит, а в шторм дельфины уходят от побережья, чтобы не угодить на скалы. Незачем туда ходить». Но какая-то неодолимая сила заставляла его все быстрее перескакивать с ленты на ленту. А когда кинетроп кончился, описав круг над обрывом, он бросился бегом в самую гущу колючек, к распадку.